Как-то ехали мы с Малютой отвозить серфера домой. И что-то решили по дороге заглянуть в казино. Но заглянули, это расселись, посередине серфер, по краям мы с Малютой сидим, взяли фишечек, играем. Я на один бокс, Малюта на один бокс и серфер на два бокса. Потому что ну, за столом можно играть в открытую до 4. То бишь, или 2 человека на 2 бокса, или 4 на 1 бокс, или 2 на 1 и 1 на 2. Конечно, было бы оптимально, если бы серфер сидел и играл один в открытую на 4 бокса, но так нельзя, игра становится слишком прибыльной. Ну вот, пришли, что-то сели. Поиграли, и часа за 4, ну, как обычно, казино, оно не позволяет сразу уехать, там же приятно находиться. И часа за 4 заработали мы $1500. Едем домой, серфер говорит, блин, а что, так прикольно, давайте это втроем кататься. И сидишь, и разговариваешь, и все весело, и нормально деньги идут. И информацию с двух боксов я получаю. Ну да, в принципе, нормально. Но стали мы регулярно кататься. Регулярно кататься и стать казино. Сначала серфер прознал, что где-то около Черкизовского рынка открыли новую казино под названием «Двойной кокос». Короче, открыли в расчете на то, что всякие барыги черкизовские идут туда играть. Короче, приезжаем мы, все нормально, приехали, как люди на Ягуаре, заходим. Мне говорят, так, извините, молодой человек, у вас камуфляжные штаны, вам в казино нельзя. Думаю, ну ёб твою мать, ну что такое? А у меня какой-то английский камуфляж, толстые такие, хорошие, не порвутся. Ну, конечно, не брюки от Бриони, но тоже нормально. Я говорю, почему нельзя? Нет, вот смотрите, у нас правило. Там написано, в военной одежде вход запрещен. В военной одежде, спортивной, строительной, думаю, вот, блядь. Ну ладно. Пришлось уйти, перейти на другую сторону дороги. Какой-то магазин мы там забрели. Одежда, джинсы, все, нашел джинсы себе по размеру, купил быстренько. Ну, собственно, купил не купил серфер. Всего одел джинсы, штаны в багажник, заходим в казино, да, пожалуйста, вот теперь нормально проходите. Ну ладно. Казино новое и вообще пустое. То есть у нас там только 3 человека, 4 стола для игры в покер, 3 стола для блэкджека, один стол рулетка и игровой автомат. То есть маленькое такое казино, небольшое, но уютное довольно, все, официантки, эти дилерши симпатичные, нам, пожалуйста, садитесь, там, дорогие клиенты, гости, ну, мы сели, сидим, играем. У меня есть, соответственно, маячки, которыми я передаю серферу информацию. То есть я ему курсую совпадение с картой дилера, туз, король, дама, валет. И малюты делают то же самое. У меня маячки там какие-то с виркой зубом, сморкание. Если я говорю так, это значит одно совпадение. Если ага, это значит два совпадения. Ну и короче, в принципе, все очень просто. Сидим, играем. Ну, почему-то нам казалось, что нас должны очень быстро выпалить. Ну нет, все. Ходят вокруг нас официанты, тут боссы, с нами все очень приветливые, разговаривают, такие все ребята, вот, пришли, а как вы узнали о нашем казино? Да вот, ехали просто, случайно увидели, решили зайти, ой, как хорошо, ну, удачно так расположены. Ну, конечно, вы охуенно расположены. Ну, в общем, за первую ночь мы вынесли $4000. И да, неплохо, смотри-ка. Серфер говорит, блядь, они вообще походу чистые рыбы. Они ни хрена не понимают, их можно дербанить сколько хочешь. Приехали туда на второй день. Всю ночь играли. к 7 утра вынесли 3000 долларов. Заебись, заебись. Но, естественно, это 3000 долларов плюс бесплатная кормежка, а я же на анаболиках, как обычно. Мне надо набирать вес, я жру просто в три горла. Вот, Малюта жрет в три горла, потому что он тоже на анаболиках. И про нас подумать, что мы сидим, считаем карты, ну просто невозможно. Потому что мы разговариваем про то, как кого выебать, как убивать надо чурбанов, антифашистов. То есть, ну, это просто пиздец. Официантские, так сказать, дилиши слушают, с питбоссами мы разговариваем о национал-социализме. Они, как бы видно, что пугаются, но уйти не имеют права, они могут посмотреть, что мы играли честно, а мы играем честно, вот карты друг к другу не заглядываем вообще. Зачем нам заглядывать, если мы маячка не действуем? Ну, сидит у нас один молчаливый серфер, так он как бы что-то вроде говорит, но больше внимания у него на карты. Ну, конечно, естественно, он же два бокса играет. Короче, нашли мы рыбное место. Мне очень нравилось во время игры, сидишь, серфер зазевается, возьмешь у него несколько фишек по 500 долларов, свистнешь, он сидит, раз выходит к фишкам, ну, он, собственно, на них уже не смотрит, но знает, где они лежат, раз, нет ничего, шарит по столу, глаза переводит, где фишки, блядь, и такой, да когда я их успел проиграть, вроде же в плюсе всегда был. Ну, мне, естественно, смешно, ха-ха-ха, блядь, отдавай. Ну, отдаю. Потом опять спищу через 5 минут. Короче, получалось очень прикольно. Весело. Как ты говоришь, кислого хочется. А я на каком-то зверском курсе был. Набрал уже килограмм по 120. Говорю, что-то кислого хочется. Мне выпить лимонный фреш. А я все время пил апельсиновый. Ну, грейпфрутовый фреш. Выпей лимонный. Говорю, что думаешь, не выпьешь? Ну, выпей. Раз официант позову, говорю, принесите мне лимонный фреш. У меня смотрится, да, лимонный фреш. Пошла, сделала. А вы еще три официантки зыри, что я делать буду. Ну, это, глотнул. Мне сразу глаза перекосились прям. И такой испарина на лбу. Я себе. Ну, а что делать? Уже принесли мне 400 грамм этого фреша, здоровый стакан, он попросил. Но пришлось его выпить. Блять, вот это вообще такая кислятина, прям. Мне в тот день больше фреша не хотелось. Обычно как бы не хватает чего-то кислого, и прям пьешь эти фреши лимонные. О, апельсиновые, тут вообще охуенно. Хорошо. Заметили, что в казино вместе с нами появляется еще один мужик, но тот играет в блэкджек. Играет, что-то там как-то орет, как бы возмущается, руками по столу стучит, что-то, ну, очень эмоциональный. Серфер сидел, смотрел за его игрой, такой нам, блядь, это тоже счетчик, и откуда знаешь? Да я же вижу, как он играет, как ставки повышает, когда выходят карты из колоды. Говорю, точно? Да точно, они вообще не понимают, он счетчик, он чистый счетчик, а они его не выгоняют, это пиздец. Они вообще здесь не, просто не следят, они здесь лохи. Ну да, наверное, заебись. А, ну, казино вот вообще всегда пустовало. И мы решили, что мы слишком сильно палимся. Один день проехали чуть дальше, где-то в районе... Хрен его знает, чуть за Черкизоном. Короче, нашли еще какое-то казино, Золотая жила, что ли, называется. Заползли туда. Опять втроем сели по нашей схеме. Серфер делает последние ходы. Сначала я, потом Малюта, потом серфер. Чтобы у того было информации больше всех. Ну все, как обычно, играем. Играли. Часов, наверное, 5. Объяснили администратору этого казино, там, не знаю, всю политику национал-социализма. Он за нами смотрел, про мировую экономику с ним проговорили, про то, про сё. Тут ему раз что-то в наушниках, да, все понял. Ребят, извините, казино с вами больше играть не может. Да, что такое? Ну, вы же сами понимаете. Ну да, подеваем. Ну, забрали мы из этого казино 6 тысяч долларов. Вот. Нам, главное, выплатили, и мы уехали. Потом почему-то мы подумали, что через неделю нас туда пустят, но больше нас туда не пустили. Двойной кокос всегда был рад нас видеть, там постоянно нас принимали. Ребята, здравствуйте, проходите. Один раз сели, играем. Играли. Короче, проебываем. Ну, обычно плюс-минус, там плюс. Проебываем. Минус 3000 долларов. 5, 8, 13, блядь, 13 тысяч долларов просрали за ночь. Я сижу в машине, серферу пофигу. Я сижу, говорю, блядь, 13 кусков просрали. Типа, ладно, карайся, мы отсюда вынесли уже под 40. Но 13 просрали, ничего, еще завтра вынесем. Но хрен вас, у меня никогда не было 13 тысяч долларов. Вот, и просрать их для меня просто, ну, такая как бы трагедия. А серферу пофигу. Все нормально. Ну и действительно, на следующий день приехали. Еще там сначала две отыграли, потом еще. Ну, ничего страшного не произошло. Однако меня тогда впечатлило поведение серфера, что он смотрит на дистанцию, смотрит вперед, что, ну да, проиграли сегодня, какая разница, ставки такие. Ну, игра идет по синусоиде, все нормально, по плюс, по минус, по амплитуду. Короче, играли, и где-то через месяц приезжаем, казино закрыто. Он говорит, все, ребята, извините, казино закрыто. Мы думаем, ну, странно. Как бы все вроде двери, все на месте, свет включен. Охранник говорит, что закрыто. Он говорит, закрыто как? Нас не пускают или вообще? Говорит, не, почему вас? Ну вы же здесь постоянные клиенты. Вообще закрыто, все, прогорело казино. Вот, блядь, какая жалость. Ну бывает. А что такое-то? Да счет проигрывает казино, а люди не ходят. Не получается. Ну все, закрыли его. Да, расстроились. Но местные сели в машину, поехали искать новые казино. Что-то катались, нашли одно в районе Строгино. Там совершенно безумные параноики. Вы за одним столом все не играете, играете каждый на один бокс и за разных столах. Так, понятно, нахуй надо, свалили. Приехали в казино Европа на Пушкинской. Посидели, поиграли, наверное, полчаса. Нам опять, ребята, извините, с вами казино не играет. Хорошо. Пошли в казино Шангрила. Там нам, ребята, извините, с вами казино не играет. Ну, причем там нас сразу забанили, нам нас даже не пустили переодеваться. Раздеваться нас сразу, все. Блэк-лист. Ну, видать, казины торгуют между собой этими блэк-листами, и те, что находятся в дружественных отношениях, они информации меняются. Но казино Арбат для нас еще серфером было закрыто с того года. Казино Империя тоже, Метелица закрыта, клуб А закрыт, Корона закрыта. Поехали в какое-то казино в Митино, нашли одно небольшое. Приходим, что-то сели играть. Там ставки слишком маленькие. Все накурено. Дилерша какая-то ебанутая. Попросили принести чай. Он говорит, чай 50 рублей. Блять, в казино чай, но всегда бесплатно. Там и еда бесплатная, и соки. Но хрен с ним, бутерброды вы за деньги будете носить с осетриной. Но чай-то бесплатно можно принести. Я, конечно, потерпел бы, но серфера это прямо возмутило. Да вы что, охуели, что ли? Я в казино приехал играть. Какие 50 рублей за чай? Идите нахуй. Встал и пошел. Пришлось уезжать. Ну, конечно, да, это его как бы право пить чай бесплатно в казино, если мы приехали играть. Ну, конечно, казино на нас хочет нажиться, еще и продавать нам напитки, которые должны нас удерживать за столами. Хрен с ним. И уже мы расстроенные, едем домой. Тут смотрю, казино написано Диспирада. Я почему-то всегда думал, что это дискотека какая-нибудь. Нет, казино. Подъезжаем, заходим. Сказали, ну все, пожалуйста, у нас ботиночки принимают, ой, ботиночки, курточки принимают, все, казино сделано в стиле Дикого Запада, все красиво, меняем деньги, садимся играть за стол, вот, и дилеры вменяемые, и правила очень щадящие, что можно играть за одним столом на 4 бокса. А, казино «Двойной кокос»-то почему проебывало? Потому что у них несколько недель было вообще можно играть за одним столом на 6 боксов в открытую. Да, вот у них была такая ошибка. Они хотели упростить, хотели сделать дико удобные правила, чем мы и пользовались. Да, вот именно поэтому мы так там и выигрывали. Они сделали, что можно играть на одном столе втроем на 6 боксов в открытую. Но это был пиздец, это просто было, скажем, сахарное место. Здесь можно играть на 4 бокса. Ну ладно, сидели, играли, играли, ну там по 500 долларов, по 1000 получается за ночь, все нормально. Очень вкусный стол, красота вообще, ну, как бы нормально и покушать можно. Там я первый раз попробовал какие-то фрукты, полулимон, полувиноград, полуапельсин, какая-то такая хуйня по форме виноградина. Кожура как у апельсина, а по вкусу лимон. Пытался чистить, не чистится, надо так жрать. Кусаю кислыми. Вот всегда мне было интересно, какая эта штука по вкусу. Там вот их нажрался, больше не хочу. Ну, вообще, в казино Деспирадо мы катались, наверное, еще с месяц. Пока нам и там не зарубили все мероприятия. Потом, после этого, ну ладно, потом там уже у нас другие пошли фишки. Короче, в это время в офисе мы решили проводить лекции по национал-социализму. Как это все происходило? Есть сайт Формат 18, на котором зарегистрировано 30 тысяч пользователей. Соответственно, самые вменяемые и адекватные, они все на виду. Вот они что-то пишут, они о чем-то разговаривают, что-то узнают. И, соответственно, самых адекватных и комплиментарных нам национал-социалистов мы стали приглашать в офис послушать о том, как будет построено идеальное общество. Ну, комната для переговоров у нас была, стол, все нормально, Береца я разрешал там собираться, как-то там Малюга с ним договорился, все, собирались, и Святослав читал там лекции. В принципе, поток был постоянный, раз в неделю приходил человек по 10, по 15, как не помню. Ну, короче, все было нормально сделано, то что люди, которые пришли послушать лекцию в организацию, они, соответственно, в этой организации начинают выполнять какую-нибудь работу, какой-то деятельностью заниматься, они уже становятся более лояльны этой организации, они уже, вот они из интернета, вот они живые люди. То есть постоянно эти лекции приносили что? Приносили новых членов, новых участников. Причем наиболее образованных и вменяемых. Ну, естественно, если бы разрешить прийти всем, то пришли бы, я думаю, даже такие люди, у которых правая рука просто вниз не опускается. Зиг и все, и вечный хайп. Но нужны не такие, нужны вменяемые. Ну, вот их мы по сообщениям все отбирали, моделировали и приглашали. Многие после этого получили на формате 18 модераторство. И плюс все, кого мы видели вживую, получили доступ в группе «Друзья формат 18». То есть те, кого мы знаем лично, что это не фейки, что это не подстава, что это нормальные люди настоящие. То есть они тоже получали какие-то отдельные задания, они получали инструкции в своем закрытом разделе, чтобы форум не выглядел как разноцветная солянка, чтобы люди старались как-то выражать свои мысли в унисон. Как-то, значит, проходит политсовет НСО. приехали мы с самолета в офис, а все, совет какой-то идет, но мы пришли, все сели. Я на самом деле в НСО-то не состоял официально. Меня туда никто и не приглашал вступать, там что-то какие-то бумажки писать. Я, ну, как ну, да, сотрудничаем полностью, поддерживаю политику НСО, полностью поддерживаю. А о том, что там надо вступать, какие-то членские заявления писать, еще что-то, но об этом даже речи не было. Я что-то и не думал, что это нужно. Ну и пришли мы на политсовет. Там сидят люди. Те, кто были организаторами НСО, ну, естественно, главные румянцы, Малюта и Адольф, само собой, ну, еще несколько человек. И обсуждается вопрос о том, что делать на 4 ноября. Значит, один вариант — это тусоваться с Куриновичем. Куринович решил проводить русский марш в метро, собрать всех в метро и потом уже как-то дальше двигаться. Другой русский марш с православными. Там тут православные, черная сотня, хоругвеносцы, ну там вообще пиздец. Это совсем такие христанутые дранды. Или делать какую-то свою, делать какой-то свой митинг. Вот, думали. При этом 4 же ноября антифашисты, либералы и гомосексуалисты проводили митинг против фашизма на Болотной площади. Ну и вот путем недолгого обсуждения решили, что в метро собираться нельзя, потому что если будет на платформе много народа, там может начаться давка, люди попадают, там может пиздец произойти. Тем более, что если менты начнут всех теснить, и какую-нибудь провокацию кто-то сделает, там газ распылит, там, баллончик перцовый, ну неважно, там могут быть страшные последствия. Поэтому тут метро проводить нельзя. Поддерживать Куриновича не получится. Идти с патриотами, ну это просто проще себе уж ноги отрезать. Потому что они там все хоругвями обвешиваются, иконами обмотаются, там просто пиздец, это ад и Израиль. Туда тоже идти нельзя. Решили идти на Болотную площадь к антифашистам. Что это дает? Во-первых, это весело. Во-вторых, ну если у них есть митинг, ну, позвать всех на этот митинг. Как менты не дадут нам пройти на митинг? Мы же не будем организованно нападать там какой-то бригады в масках. Прям так люди туда придут и будут постепенно флаги отнимать, пиндали давать, как-то издеваться над всеми. Потому что либералы, антифашисты — это всегда такие аморфные, латентные господа. С ним можно делать все, что угодно. Они могут в крайнем случае закричать, что фашизм не пройдет. Короче, решили идти на Болотную площадь. Для этого что надо сделать? Прежде всего, снять рекламный ролик. Вот мы с Малютой выдвинулись, взяли видеокамеру, поехали на болотку, сняли там видео, что вот, значит, на Болотной площади возле памятника всем достижениям либерализма и ценностям либерализма будет проходить митинг. А, там, значит, стоит памятник порокам людским, ну там всякое. Детская проституция, насилие, чревоугодие, пьянство, ну вся хуйня. То есть все достижения либеральной мысли. Вот. Ну, естественно, что они там все это и собирались проводить. Вот. Значит, снимаем видео, что возле этого памятника произойдет митинг, на котором наши, значит, враги расскажут о том, как надо правильно любить свою родину. Они сядут жопой на штырек от фонтана и будут по очереди выступать. Я приглашаю всех прийти и провести с ним конструктивную дискуссию. На этом заканчивается ролик, и появляется небольшой такой коротенький кадр, где два скина бьют по еблу какого-то гука, вышедшего из перехода. Ну, такой как бы эпизод как бы намекает, что конструктивный диалог будет довольно агрессивным. Он падает, и все, и приходите. Короче, выложили это видео. Дальше мы сделали очень хитрый ход. Мы сайт NSO Corpus Info, формат 18, и сайт Nastech схлопнули. Это что значит? Что все эти домены стали вести на одну и ту же страничку. На страничке написан текст, что приходите на Болотную площадь, провести конструктивный диалог с либералами, и видео. Все, больше ничего нет. То есть все три сайта ведут на одну страничку. А у формата 18, ну, посещения были просто зверские. Постоянно люди заходят, что-то посмотреть, а там вот призыв, все, 4 ноября идем ебашить либералов. Ну, хорошо, ждем 4 ноября. 3 ноября, естественно, я у Малюты ночевать не стал. Ну, блядь, не такой парень. Да и он дома ночевать не стал. Потому что, ну, мы, конечно, не афишировали адрес своего проживания, но, в принципе, вычислить нас там было не очень трудно, и у мусоров, скорее всего, информация была. И поехал я к Кате ночевать. Поехал ночевать к Кате. Думаю, ну, палева особо никого не будет. И, в принципе, никто и не знает. Позвонил я, ты дома, теперь да. Хорошо, приезжаю. Что-то одна дома? Ну да, одна. У меня опять мысли. В общем-то, Катя — это единственная девушка из моих знакомых девушек, которой, в принципе, можно что-нибудь с ними сделать, с которой никогда ничего сделать даже не пытался. Ну, я к ней относился всегда очень хорошо, там, как к подруге. И тут думаю, блин, она одна дома, что делать-то? Как-то неудобно, надо, наверное, что-нибудь попытаться как-то. Мне прям эти... Мой долг мужской мне не дает покоя. С другой стороны, ну, вроде она не проявляет никакой инициативы. Думаю, ну, хорошо. Тут все мои мысли, значит, и сомнения рассеялись. Потому что, ну, говорит, Макс, сейчас ко мне придет подружка, значит, с египтянином. С каким еще египтянином? Ну, лох один, у него кличка египтянин. Я говорю, а, ну, хорошо. Будем ждать. А подруга Аська. Аська такая, ну, маленькая шлюшка-растаманка. Я ей как-то, как и сиськи, уже хватал, но до тела не дошло. Короче, приходит она с парнем с каким-то. Парень ростом, наверное, 1,65 м и весит килограммов 50. Про него мне Катя успела рассказать только следующее, что он как-то напился и звонил по домофону в дверь к ним, ну, где проходила такая тусовка, и говорил, что я тесак, и я вас сейчас всех убью. Говорю, а, хорошо. Ну, он заходит, говорит, здорово, здорово. Че, ты тесак-то? А, что? Ну, че, что? Ты, говорит, тесак. Он говорит, нет, не говорят, нет. Ну, короче, чуть-чуть очканул. Я думаю, ха-ха-ха, ну, обидел. Ну ладно, говорю, Аська, что, как жизнь? Говорит, да, нормально. Я говорю, ну понятно, пойдем чайку попьем. Да, пошли на кухню, сидим, на вчетвером чай пьем, я что-то рассказываю. Тут, короче, вспомнил, что у меня снят суперролик про завтрашнее мероприятие. Говорю, пойдем, покажу. На видео, видео снял, завтра пиздец, погром будет в центре Москвы. Говорит, да ладно, да, пойдем покажу. Ну, пошли в комнату, Катя села за компьютер, включает, загружает формат, там страничка, врубила ролик. Сзади нее стоит Аська, смотрит. Я к Аське подошел, что-то сзади, сиськи хватаю. Она вроде не вырывается. Хорошо, раз, руку, трусы. Не вырывается. Ага. Раз, палец поглубже запихнул. Ага, ну мне не надо. Ага, сейчас, конечно, не надо. Ну, пока посмотрели ролик двухминутный, она уже немножко возбудилась. Я говорю, Кать, ты можешь это на кухне пойти там чайку попить сейчас? Там, с Асей побеседуем. Она поворачивается, смотрит, что я делаю. Так, ты что, охренел? Что такого-то? Чё, можешь чай попить чуть-чуть? Ась, да, Кать, выйди чай попей. Ну, смотрите. раз ушла. Я думаю, так, ну а что уже делать? Хорошо. Начинаю Аську раздевать, она такая, ну я не знаю, ну что ты делаешь, ты что, охренел что ли? Как охренел, давай раздевайся. А если я не разденусь, то ничего не будет, я думаю, поэтому раздевайся. Ну ладно, ну хрен с тобой. Ну, минут пять, наверное, поломалось. Все, раздеваются. Начинается у нас общественно-политическое мероприятие. Там, вот как сейчас помню, диван у Кати скрипит, Аська орет. Но ну, час не меньше я с ней проводил воспитательные беседы в разных позах. Короче, выхожу, одел трусы, выхожу из комнаты весь мокрый, вспотевший. На кухне сидит Катя сидит и этот египтянин. Сидят, чай пьют. Он такой, ну, чё, на меня смотрит, во, заебись, пойдешь ты будешь? Ну, нет, я чай попью, ну, как хочешь. Пошел в ванну, помылся, выхожу, они сидят втроем, смотрят телевизор с такими, с мертвыми лицами. Думаю, что такое? Говорю, Аська, ты спать идешь? Нет. Ну, ладно, Кать, мне где лечь? Он такая, вон, в комнате ложись. Ну, пошел, лег на тот же диван. Ну и, собственно, уснул. Завтра же у меня мероприятие. Уснул, просыпаюсь, время там 9 утра или 10, помню. Короче, надо ехать. Меня Катя такая провожает. Глаза дикие, такая, Макс, ты вообще урод. Почему? Ты зачем Аську трахнул? Что такого? Она из-за тебя с своим парнем поссорилась. С каким парнем? С египтянином. Говорю, я не плаваю. Почему он ее парень? Ну, потому что она с ним встречается. Я смотрю, они в другой комнате спят вдвоем на раскладном кресле, там, как эти, как щенки. Ноги смешные, мелкие. Я говорю, она с ним встречается? Говорю, да. Я говорю, а почему она мне не сказала? Ну, она обиделась на него за то, что... Она обиделась на него за то, что он тебе не сказал, что она его девушка, и решила ему отомстить и тебе дать. Я говорю, блядь, ну как-то неловко получилось, конечно, но я этого знать не мог. Она ж тем не за ручку даже пришла, как бы я догадался. Я, ну надо было догадаться, ты придурок. Я говорю, ну ладно, хрен с тобой, ну давай пока. Проводил меня, поехал, заехал к бабушке, покушал. Надо ехать уже на болотку проводить беседы с либералами, как бы люди-то идут. Ну ладно, собрался, поехал. И, ну, вроде одет беспалевно, какая-то куртка сноубордистская с капюшоном. Ну, ботинки, да, ботинки тяжелые, штаны совершенно, ну, обычные джинсы. Перчатки, опять же, для сноуборда. Ну, вообще ничего не выдает, ни ножа нет. И паспорт тоже специально не взял. Все. Еду в метро, меня задерживают зачем-то менты. Говорят, как тебя звать? Я говорю, Стас. Так, Стас, с нами пойдешь. Раз, в обезьянник. Обезьянник просто забит народом. Забит народом обезьянник. Я говорю, а что случилось? Мы скинхедов задерживаем. Но я при чем? Что я скинхед, что ли? Отпустите меня. Нет, сейчас типа до выяснения будешь сидеть. Фамилия. Ну, я фамилию, естественно, наврал. Все, хорошо. Документ есть? Я говорю, нету. А что, зачем мне документ? Нету. И там целая куча сидит молодых ребят, тоже по подозрению в том, что они скинхеды. Причем из 10 человек, что было в обезьяннике, ни одного скинхеда-то и не было настоящего. Вот. Что-то раз, какой-то звонок по телефону, говорю, да, все понятно. Менты начинают между собой разговаривать, я понимаю, что они получили информацию, что если у них будет Марцинкевич такой, то срочно отзвониться. Срочно должны куда-то они отзвониться. Заходит мент, что есть такой, нет, ну будет, все, давай набирай. Хорошо. И уходит. Я сижу, думаю, ёб твою мать, чё замутил, блядь. Я понимаю, что это, ну, Там такая мелкая гребенка, но естественно, что не меня ловят, когда всех задерживают, а просто если среди задержанных окажусь я, то меня куда-то должны срочно отправить и со мной там неприятные разговоры вести. Я сижу, думаю, хорошо, что я имя сказал. Обычно так не делаю. Ну, сижу, все нормально. Протусовался 3 часа, меня отпустили. Ну, собственно, все мероприятие уже и закончилось на болотке. Меня отпустили, поехал в центр на Пушкинской, начинают собираться наши ребята, ну, половину, наверное, по отделениям, кого-то задержали на подходе к болотке, кого-то в метро, кого-то в квартире у себя, ну, то есть там пиздец. Собрались, ну, думаем, что делать. Что-то пообщались, рассказывают мне ребята, что произошло. Короче, согнали где-то порядка 5000 мусоров охранять либералов. То есть стоит 500 человек либералов. Они думали собрать 2000, но заявка была на 500, и в принципе так у них и получилось, потому что, ну, люди не все захотели приходить и рисковать своими жопами. Это первое. Второе, пропускали туда только тех, кого знают в лицо. Там стояли всякие координаторы, их активисты, педерасты. И показывали мусорам, типа, этого пропусти, этого пропусти, этого я не знаю. Ну, то есть, в принципе, даже искренние яблочники на этот митинг не смогли попасть, потому что очень, очень боялись провокаций. 5000 мусоров охраняли 500 либералов. Сверху летал вертолет. Всю болотную площадь оградили строительной уборочной техникой. Вообще, по сути, болотная площадь — это остров. Там с двух сторон речки и мосты. Мосты, все мосты перекрыты мусорами. Просто все перекрыто. Собаки ходят, мусорами команды. Въехал Субр, там несколько десятков машин этих со спецназом. И вокруг всего этого бродит несколько тысяч скинхедов, там, ну, может быть, 1000, 2 или 3. Там просто пиздец, прямо вот это, вокруг они бродят, думают, как бы туда пробраться и либералов разорвать. Ну, конечно, картинка прикольная получилась. Очень прикольная. Малюту там видео поснимал. Потом закончилось тем, что Зубр ведь выстроился, ОМОН выстроился, и стали правых оттеснять от либералов, причем, ну, непонятно, ну, на прорыв мусоров не пошли бы, так стояли, потом уж кого-нибудь поймали бы. Ну, короче, часть разогнали, часть переловили, ну, там пиздец, просто пиздец, сколько народа повязали. В тот день повязали просто, ну, каждого, кто хоть как-то походил хоть немножко на скинхеда. Ну и, собственно, по 3 часа за матерную ругань, за нарушение общественного порядка. Ну, то есть это стандарт. В принципе, в России ты можешь вообще ничего не сделать, но 3 часа за матерную ругань тебе всегда появятся. Ну ладно. Акция прошла прикольная, громкая и довольно красивая. Другие националисты провели свои мероприятия. Там кто-то в метро потусовался, кто-то по улицам прошел, слава Христу покричал. Ну, мы тусовались на Пушкинской, дали интервью каким-то журналюгам, которые приехали узнать, как мы провели этот день. И поехали мы с Малютой забирать своих по отделениям. Ну, там где-то ходили, разговаривали, чтобы отпустили побыстрее, где-то просто созванивались, ну что, выходишь, ну да, ну все, заберем. Ну, подвозили по метро. Ну, короче, весь вечер катались, ехали домой, я перегнал видео, смонтировал его, все нормальное, получилась такая акция, как говорят, очень громкая, мне все говорили, в газетах во всех написали, я доволен. Проходят сутки, я включаю телевизор вечером, думаю, ну сейчас посмотрю новостей каких-то, что происходит вообще в овощном мире. Там показывают Госдуму, сидит Борис Грызлов, значит, за трибункой и орет: вы посмотрите, нацисты угрожают убить антифашистов в день народного единства, вы посмотрите, они даже сделали схему, как лучше эти нападения осуществлять. А там прибыл в том, что Адольф нарисовал такую флеш-рисунок, карта Болотной площади, там вокруг станции метро, схемами, как на тактических картах показано, как надо идти, причем и свастики от них эти стрелки жирные к Болотной площади. На Болотной площади мигают разные дьяволы, потом своих правых сил, действий, флажки. И эти стрелки сходятся со свастиками, бабах. Ну, то есть карта как бы тоже намекает. Показывают эту карту. И Грызлов дальше орёт: надо разобраться, кто это все делает. Вы представляете, страна победила фашизм, а здесь такое. Антифашистов приходится защищать с милицией. Да это же кошмар. Деды воевали. А смотрели: ёб твою мать. Это сейчас мне срочно придется из России-то сваливать. Но я так как распиздяй, быстро сел играть в Герои Меча и Магии. И про это забыл, про этот ужас. Малюта потом... Что-то поздно приехал, я уже забыл это рассказать. На следующее утро мне показалось, что не все так и страшно. Но кто-то был другой, он же министр обороны. Так, и побездит, да и забудут все. И что самое главное, так и получилось. Попиздили, да и забыли. Никаких проблем у меня вообще никак в жизни больше не было из-за организации вот этой хуйни на Болотной площади. Еще в тот день, 4 ноября, произошла интересная вещь. Антифашисты решили напасть на нацистов. Но а где нацистов взять? Не на Болотной площади ехать попадать. Они напали на концерт КВТ. КВТ — это такая фанатская, может быть, немножко правая СКА-группа. Напали, но прикол в том, что в тот день все скины были заняты своими делами, и на концерте были или просто скашники, или какие-то случайные девки. Ну, то есть там не было тех, на кого шавки хотели напасть. И в ходе нападения пострадали исключительно девушки. Так мало того, что пострадали исключительно девушки, они еще одной девчонке пробили голову арматурой. Мы узнали, кто это сделал. Мы узнали, кто организатор, кто нападавший. Жирный полумулат Шкабарь, зачинщик. Организатор Петр Силаев, полубурят, полуеврей, не полубурят, а полукореец. Короче, всех вычислили. Нашли эту девушку. Девушка лежит в больнице. Мне сделали трепанацию черепа. Я приехал, говорю: ну, давай у тебя интервью возьму. Он такой: да, конечно, надо гондонов посадить, этих пидорасов, какого хрена. Ну, я с ней поговорил, естественно, предварительно. Девушка оказалась вообще неправая. Она, даже смешно сказать, она больше, наверное, коммунистка такая. Комсомол, все, ну, при Советском Союзе жилось же хорошо. Пришла на концерт послушать музыку. К скинхедам не имела вообще никакого отношения. В общем, пробили ей башку. Я у нее беру интервью. Слушай, у тебя голова бритая. Ты скинхед-гёрл? Нет, это у меня делали трепанацию черепа. Понятно, а почему? Ну вот, напали там эти фашисты. Кричали, что это мы русские, а ты фашистская сука. Били по голове. Я говорю: ну понятно, а ты... вообще, чем в этой жизни занимаешься? Ну, я учусь в МГУ. Что, хорошо учишься? Ну, да. Причем Полина училась на отлично в МГУ. Все, умница, красавица. Распуячили, молодцы. Снимаю я видео. Рядом лежит какая-то еще баба. синяк на пол ебала, нос на боку. Ну, причем видно, что до повреждения была красивая, молодая. А про меня тоже снимешь? Я говорю, а про тебя почему? Ну, что случилось? Меня муж избил, а сожитель избил, да, сожитель, а что, за что? Ну, тупой дагестанец, вообще, я не знаю, что-то заревновал и избил. Говорю, ну, правильно сделал. Так что? Так ты шлюха, ебаная подстилка, он вообще тебя убить должен был. Как что? Как ты можешь быть? Пошла нахуй. Ну, и попрощался с Полиной, уехал. Собрали все данные, собрали фотографии шавок, которые нападение организовывали. Все записали на диск, передали родственникам Полины. И смонтировал я видео, выложил его в интернет. Короче, получился нормальный такой анти-антифашистский ролик об их деятельности и жизни творчестве. На первом этаже здания на Тушинском, в Сходнинском тупике, был цех. До того, как там появились эти офисы, там находилось общество инвалидов, короче, которое занималось тем, что изготовляли какие-то ложки, игрушки, всякую, короче, хуйню кустарную. Там приходили инвалиды и работали. Ну, такая полублаготворительная, полубогадельная. Короче, инвалидов оттуда всех убрали, цех остался. Ну, что делать? Надо в цеху налаживать какое-то производство, потому что стоят станки, циркулярка, сверлильные, токарные, шлифовальные, все, что надо, все оборудование профессиональное. Никто ничего не делает. Думали. Я одного товарища подпрягаю, говорю, давай, будешь заниматься? Он, да, буду. Покрутится, повертится, что делать, блядь, не знаю, не буду делать. Второго, третьего, блядь, ну я бы сам занялся, но очень много мероприятий. Я своего батю везу туда. Своего батю везу, батя у меня на тот момент мебелью занимался. И говорю, пап, давай, короче, это бесплатно, короче, приезжай, будешь работать, ты бы нафига этот цех свой снимаешь, там у тебя оборудование не все, и здесь бесплатно. Блять, он приехал, все посмотрел, да, интересно, прикольно. Но нет, пообщался зачем-то с моей бабушкой. Что-то с бабушкой, которая давай его отговаривать, ты что, с фашистами свяжешься, там бандиты, ты что, Максим это сейчас вообще непонятно чем занимается, там просто пиздец, не надо ни в коем случае, не смей. Ну, короче, папа тоже спрыгнул, в итоге цех у нас так и не заработал. Станки оттуда убрали и сделали там тоже комнаты, общежитие для русских беженцев из братских республик. Но дело в том, что эти братские республики занимаются чем? Беженцы из братских республик занимаются чем? Они вот приезжают. Это что? Ну, по идее, как бы это репатрианты, это замечательные люди, которым надо всемерно помогать. Да? Но по факту это сборище алкашей. Это просто пиздец, какое сборище алкашей, постоянно нажираются, дерутся перед подъездами. Вот на них посмотришь, они, ну, по идее, пришел с работы, но ты работай на двух работах, ты должен подняться на ноги. Ты приехал из страны третьего мира, приехал как бы в Россию, ну ты давай, ты борись за свое место под солнцем. А нет, а комнату ждали, можно жить практически бесплатно. Свет, вода есть, что еще надо. Ноги помыл, водки выпил. И давай вот они дерутся, ебло друг другу бьют, что-то матерятся, баб своих пиздят, те визжат. Каждый день одно и то же. Это просто кошмар. Я вот, ну, смотрю и не могу понять, ну зачем России нужны эти животные. Но если вы Нет, если вы не можете даже жить-то как люди, зачем вы переезжали? Ну и тусовались бы в Таджикистане, там вам тут бухать не дадут. Короче, дико-дико меня это раздражало, хотя Максим, конечно, ну, Блинсай к этому относился по-другому, что наши сограждане, я им должен помочь, предоставить им жилье, встанут на ноги, они не хотят встанут на ноги. Но там как бы часть, конечно, да, некоторая часть людей, которые активны, они пожили месяцок, потом сваливают, ну два, все, заработали денег, там кто-то нашел себе девушку, кто-то там мужика себе наоборот нашел, если баба, все, уехали. Часть просто превращается в каких-то полубомжей, полумаргиналов, блядь. Не знаю, хотелось их постоянно ликвидировать. Потом мы начали думать еще об одной схеме, как денег-то заработать. Взять кредит в Сбербанке и на крыше здания, которое, собственно, никак не эксплуатируется, провести ремонт и сделать там несколько сотен квадратных метров офисных помещений и их сдавать. Их сдавать, ну, для этого, естественно, надо иметь здание в собственности. Ну, так, договоренность малюта с Грицаем была только устная, что-то думали, блядь. Не получилось этот кредит взять ни хрена, но так было бы, конечно, интересно. Берешь кредит на 200 тысяч долларов, реставрируешь, все реконструируешь, и цена становится уже под 600. Все замечательно. Быстрое вложение, экономия денег, заработок. Нет, нихуя не стали этого делать. А, наверное, зря. Ну, собственно, не особо и заморачивались, потому что с деньгами тогда все было нормально. Казино, да плюс еще кое-какие схемы на горизонте вырисовывались.